Мария Зайцева. Названные братья. Сын императора. Аннотация. Быть сыном императора интересно. Придворные развлечения, очаровательные фрейлины, гулянки с друзьями. Но терпение родителей не безгранично. И вот не успеваешь опомниться, как уже отправляешься на службу к неспокойным северным границам. Инкогнито. И сопровождает тебя совсем не придворная охрана, а парочка отчаянных головорезов, для которых твой авторитет вообще не авторитет. А сам ты не сын императора и неприкосновенная особа, а просто наглый щенок, которого надо учить жизни. А как учат жизни на границе? Вот это и предстоит узнать юному Анжейру, единственному наследнику престола. А еще много чего нового о себе узнать. И о мире вокруг, и о любви. Друзья, это цикл небольших, горячих, веселых историй по миру драконов, людей и прочих тварей. В каждой истории будет свой главный герой. Один из названных братьев, как вы уже, наверное, поняли. Все истории можно читать самостоятельно без потери смысла, но рекомендую все же читать по очереди, по мере написания. Так интереснее.